Глава пятая. «Ты пионер?» — спросила Анюта, заплетая косу. Данька смотрел на мелькающие маленькие пальцы и удивлялся. «Надо же, как ловко у нее получается! Он бы непременно запутался и вместо косы сплел бы что-нибудь невообразимое». «Нет», — честно признался Данька. Про пионеров он слышал от мамы и кое-что знал. Например, что они носили красные галстуки на шее, отдавали салют и всегда были готовы к борьбе за дело коммунистической партии. Правда, что такое коммунистическая партия, Данька не выяснял, и за что она боролась тоже. Это ему было неинтересно. «А я пионерка», — гордо заявила Анюта. «Мне перед самой войной 10 лет исполнилось, и меня приняли». «Здорово», — кивнул Данька. «Ага», — согласилась Анюта. «Ну ничего, тебя тоже скоро примут. Вот пойдем в сентябре в школу и примут, если будешь хорошо учиться и заниматься общественной работой». Данька поежился. Неужели ему придется здесь жить до осени? «Слушай», — спросил он, чтобы сменить тему, «а ты куда-то собираешься?» Анюта серьезно кивнула. «А куда?» Анюта наморщила лоб, будто решала какую-то важную задачу. «Ты умеешь хранить тайны?» наконец произнесла она шепотом. Данька задумался. Честно говоря, никаких серьезных тайн он в жизни не хранил. Просто потому, что их не было. Так, пустяки одни. Но разве можно в этом признаваться? Да еще девчонки. «Конечно, умею», — солидно кивнул он. «И честное слово даешь?» — не отставала Анюта. «Даю». «Ладно», — согласилась Анюта. «Я иду на старое зернохранилище». Данька навострил уши. Кажется, про это место он уже слышал. «Это туда, где ты меня нашла?» — поинтересовался он. «Туда», — кивнула Анюта. «А почему это тайна?» — не понял Данька. «Потому», — прошептала Анюта, — «что там спрятан мой пионерский галстук». «Как это?» — растерялся Данька. «Мы, когда фашисты совсем близко к городу подошли, решили, что галстуки надо сберечь любой ценой», — продолжала шептать Анюта. «Завернули их как следует и закопали на старом зернохранилище, чтобы они врагу в руки не попали. Нас было трое. Я, Фира Шварц и Витька Ерохин. Фиру фашисты в концлагерь отправили, а Витька с отцом к партизанам ушел. А я здесь осталась. И теперь я достану наши галстуки и буду их хранить. Если ребята вернутся, отдам им. А если нет...» Анюта запнулась, быстро вытерла глаза и продолжила хриплым голосом. «И если они не вернутся, мы в школе организуем музей боевой славы. И эти галстуки останутся там навечно». «Слушай», — осторожно спросил Данька, «а почему вы галстуки на зернохранилище спрятали?» «Потому что оно старое и заброшенное», — объяснила Анюта. «Им уже лет 30 не пользуются. Мы решили, что это самое надежное место в городе». «Понятно», — кивнул Данька. «Так это ты за галстуками пошла? Ну, когда на меня наткнулась?» «Да», — ответила Анюта. «Только я не успела их выкопать». «А пошли вместе», — предложил Данька. «Я тебе помогу, а ты мне покажешь, где я лежал». Анюта с сомнением посмотрела на Даньку, но все-таки решилась. «Ладно, пойдем. Ты лопату понесешь». «Легко», — согласился Данька. На самом деле нести лопату оказалось вовсе не так легко, как Данька предполагал. Она была тяжелая и очень неудобная. Сначала Данька закинул ее на плечо и бодро вышагивал за Анютой. Но скоро плечо заныло, и Данька потащил лопату волоком. Анюта заметила это и даже остановилась. «Ты что?» — возмущенно заявила она. «С ума сошел!» «Почему?» — не понял Данька. «Волочешь лопату и не смотришь даже. Мало ли за что она зацепиться может». «Подумаешь», — обиделся Данька. «Зацепится — отцеплю». «А если это окажется мина?» — не могла успокоиться Анюта. «Или снаряд, не разорвавшийся?» «Ты серьезно?» — испугался Данька. «Такими вещами не шутят». Данька послушно снова закинул лопату на плечо. «Ну и пусть себе ноет, зато безопасней». Анюта посмотрела на него и одобрительно кивнула. «А здесь много мин?» — робко спросил Данька. «Вдруг мы наступим на какую-нибудь?» Анюта пожала плечами. «Все может быть, но это же не минное поле. Тут, если только случайно что-нибудь под ноги попадется. И потом, я же смотрю». «А ты знаешь, как мины выглядят?» — удивился Данька. «А ты нет?» — изумилась Анюта. Данька пробурчал в ответ что-то нечленораздельное и слегка отстал от спутницы. На всякий случай он решил идти за ней след в след. Смотреть по сторонам, честно говоря, было чем дальше, тем страшнее. Сначала ребята шли вдоль улицы с уцелевшими домами, но потом все чаще им стали попадаться груды кирпичей, обгоревшие черные фундаменты или и вовсе участки, покрытые золой, посреди которых одиноко торчали закопченные печи. Кое-где на развалинах копошились люди. «Что они там делают?» — тихо спросил Данька. «Ищут», — так же тихо ответила Анюта. «У них же все сгорело, понимаешь? Все-все. Вот они и пытаются найти хоть что-нибудь уцелевшее». «Кошмар», — выдохнул Данька. «Это не кошмар», — поправила его Анюта. «Кошмар был, пока фашистов не выгнали. А теперь ничего, город восстановим. Еще лучше прежнего будет. Только людей жалко, тех, кто погиб. Их-то уже не вернешь». Данька громко шмыгнул носом. «Не вздумай реветь», — велела Анюта. «Ты — будущий пионер». Данька заметил, что у нее самой глаза красные и подозрительно блестят, но ничего не сказал, а постарался вздохнуть поглубже и проглотить комок в горле. «Здесь», — сказала Анюта и остановилась. Данька вертел головой и удивлялся, как среди бесформенных каменных глыб, свежих воронок и травы Анюта смогла определить нужное место. «Ты уверена?» — спросил он. «Ага», — кивнула Анюта. «Видишь, вон тот камень». «Вижу», — согласился Данька. «Это раньше была колонна. Мы на ней условный знак нарисовали. Колонна развалилась, а знак сохранился». «И что?» поинтересовался Данька. «Копать под бывшей колонной?» Анюта помотала головой и громко вздохнула. Данька видел, что она ужасно волнуется, даже лицо побледнело, и капельки пота на лбу выступили. Данька, кстати, тоже волновался. Правда, совсем по другому поводу. Найдет ли Анюта нужную воронку? В смысле ту, около которой он лежал позавчера? Но Данька решил, что сначала они сделают то, что нужно Анюте, а потом уж он ее расспросит о своем. Анюта подошла к обломкам колонны, прижалась к ним пятками и отсчитала 10 шагов вперед. Потом развернулась направо и снова отсчитала 10 шагов. «Вот здесь надо копать», — сказала она. «Давай лопату». «Да я сам», — возразил Данька. Земля оказалась твердой. Данька старался изо всех сил, но ямка увеличивалась в час по чайной ложке. Данька вытер пот и перевел дыхание. «Долго еще копать?» — спросил он с надеждой. «Долго», — ответила Анюта. «Если устал, давай теперь я». «Вот еще», — пропыхтел Данька. Он копал и обливался потом. Копал и постановал сквозь зубы. Копал и даже не смотрел, что получается. Копал и про себя ругался дурными словами. Например, обзывал Анюту мормышкой. Что такое мормышка, он точно не знал, но слово ему казалось вполне подходящим для ругательства. «Стой!» — вдруг закричала Анюта. «Стой, это они!» Данька опустил лопату и, наконец-то, заглянул в свежую яму. Сквозь слой земли отчетливо просвечивало что-то коричневое. «Подожди, пожалуйста», — попросила Анюта. «Спасибо тебе, но это я должна сделать сама». Данька отошел на пару шагов и затих. Анюта встала перед ямой на колени и руками начала выгребать комочки земли. А потом осторожно, будто стеклянную, вытащила из глубины коричневую коробку. «Это наши галстуки», — прошептала Анюта. Даньке показалось, что сейчас она разревется в голос, но Анюта сдержалась. Она открыла коробку, вынула оттуда сверток из мешковины и прижала его к лицу. «Ты чего?» — тихо спросил Данька. «Ничего», — отозвалась Анюта и развернула мешковину. Данька увидел алую поблекшую ткань. Анюта вытащила один из красных лоскутов и медленно повязала его вокруг шеи. «Ты знаешь, что пионерский галстук — это частица боевого красного знамени?» — хрипло спросила она. «Нет», — покачал головой Данька. «Что, каждый галстук — частица?» Он попытался представить себе, сколько сейчас в стране живет пионеров и каких размеров должно быть то знамя. «Теперь знай», — торжественно объявила Анюта. «А ты знаешь, что бойцы скорее погибнут, чем отдадут знамя в руки врага?» Данька кивнул и почему-то почувствовал жгучий стыд. «Мы не отдали», — прошептала Анюта. «Ни я, ни Фира, ни Витька».